Президиума ЦК КПСС. Самым неясным было, возможно ли секретным образом разместить ракетные установки на Кубе, привести их в состояние боевой готовности. Остров небольшой, просматриваемый со всех сторон американской разведывательной авиацией и к тому же насыщенной американской агентурой. Неясно было, согласится ли кубинское руководство с советским предложением. Для решения обоих этих вопросов на Кубу была направлена делегация, в которую входили маршал Бирюзов, будущий посол на Кубе Алексеев и ряд других советских военных и политических деятелей. Они рассчитывали, что будет трудное объяснение с Фиделем Кастро. Однако реакция кубинских руководителей превзошла ожидания Хрущева. Кастро поставил вопрос на обсуждение всего кубинского руководства, и было принято единодушное решение согласиться с размещением ракет с ядерным оружием. При этом главным мотивом для кубинцев была не оборона Кубы, а укрепление оборонной мощи всего социалистического лагеря. Что касается возможности секретным образом разместить оружие, то советская комиссия, в которую входили авторитетные военные специалисты, пришла к положительному заключению. Эта ошибка очень дорого обошлась Хрущеву. Полагаясь на заключение комиссии, он вместе с другими советскими руководителями принял решение о размещении ракет на Кубе. Конечно, трудно возлагать всю ответственность за подобное некомпетентное заключение только на комиссию для каждого здравомыслящего политика или советника в Москве. Было очевидно, что скрыть приближение многих десятков советских кораблей, а тем более транспортировку и установку громоздких ракет на маленьком острове, практически невозможно. Тем не менее, Хрущев со свойственными ему увлеченностью и склонностью к риску начал эту операцию. На упомянутой конференции в Москве Рискет сообщил о том, что на каком-то, вероятно, более позднем этапе после обнаружения американцами ракет Фидель Кастро предлагал Хрущеву придать гласности договоренность о создании на Кубе советской военной базы. Аргументы в пользу такого решения выглядели довольно разумными, ведь сами американцы имели такие ракеты вокруг Советского Союза, они не отказывались и от своей базы на самой Кубе. Однако это предложение не было принято Хрущевым. Вероятно, он не верил, что удастся открыто заключить подобное соглашение с Кубой. Конечно, это вопрос суверенитета двух держав – СССР и Соединенных Штатов Америки. Однако ни Соединенные Штаты, ни страны Латинской Америки, ни Организация Объединенных Наций, ни страны Западной Европы никогда бы не согласились с подобным решением. Так или иначе, Хрущев сначала и до конца верил только в возможность разместить ракеты в условиях самой глубокой тайны. Какие цели ставил при этом Хрущев? Сам он давал настойчиво и упорно одно и только одно объяснение – укрепление обороноспособности Кубы, гарантии ее защиты от вторжения косвенного или прямого Соединенных Штатов Америки. Намек на такое объяснение прозвучал еще до размещения ракет на Кубе. Так в одном из выступлений 9 июля 1960 года Хрущев заявил, что Соединенным Штатам Америки не следует забывать, что сейчас они находятся не так далеко от Советского Союза, как прежде. Он сказал, что Советский Союз в случае необходимости может помочь кубинцам дать отпор вооруженным силам контрреволюции нашими ракетами. А через 3 дня на пресс-конференции Хрущев заявил, что доктрина Монро уже давно мертва. Правда, в течение следующего 1961 года Хрущев неоднократно заявлял о том, что Советский Союз не имеет и не будет иметь военной базы на Кубе. Одновременно